Глава 16. Если в одном месте прибудет, в другом обязательно убудет. Гениальная фраза на самом деле. На все случаи жизни. По дороге нам никто не встретился, а вот следы видели. Там, где асфальт окончательно уступал место грязи. Минимум две колеи. Сравнительно свежие, значит, бандиты действительно были на машинах и ехали с этой стороны. Да, на машине тут гораздо комфортнее, что ни говори. До вокзального около 10 километров, но пройти их — задача нетривиальная. 4 часам с небольшим мы без приключений вышли к железнодорожному переезду. Тому самому, от которого начался наш путь от реки. И как раз тут небо, уже давно хмурившееся, разродилось дождем. Только этого нам не хватало. Ничего не оставалось, как спрятаться в будке переезда. Правда, идея оказалась не из лучших. Крыша откровенно прохудилась, ни единого стекла в 3 окнах не было — потому стояла хладрыга, вдобавок дождь поливал с потолка минимум в 3 струи. Маша съежилась в углу, забившись на чудом уцелевший стул. В 10-й, наверное, раз, передвинувшись после того, как за воротник залилась очередная струя, я выглянул в окно, выходившее как раз на ржавый поезд. Собственно, почему бы и нет? Там конструкция железная, многослойная. Шансы есть. «Маш, пока не вымокли окончательно, давай в вагон». Хорошо, хоть двери открыты и выдвижные лесенки опущены. Насыпь, конечно, заросла, но выше от этого не стало. Пришлось подтягиваться. Забравшись, втащил наверх Машу. Да, не намного лучше домика, но хоть с потолка не льет, и то хлеб. Обе двери переднего тамбура были открыты. Попробовал было закрыть. Да сейчас. Приржавело все намертво. Оставив Машу в тамбуре, я, взяв на изготовку беретту, прошелся по вагону. Окна оказались большей частью выбиты или стекла вынуты. Деревянные сиденья, где рассохлись, где выломаны, столиков нет. Обычный плацкартник из тех, что назывались жесткий. Видимо, тут их гоняли на пригородные направления, потому и поезд всего на 2 вагона. Переход во 2-й вагон. Резина рассохлась, двери перехода тоже давно распахнуты. Пустой тамбур, тоже открытый настежь. Опять разруха и развал. Впрочем, во 2-м вагоне нашлось условно приличное купе. Стекло с трещинами наискось и целая скамья. Ну что ж, дождь переждать хватит, хотя место так себе. Видимости почти ноль, рядом куча входов. Ну, разве что звери не заберутся. Ну, нам тут долго сидеть и не с руки. Махнул Маша, и пока она шлепала сюда по захламленному полу, перетащил из соседнего купе еще одну скамью, пусть и треснутую. Ну, не купе, конечно, но дождь пересидеть хватит. Только вот терзает меня смутное сомнение, что нам и ночевать здесь придется. Уже 5-й час, пройдет совсем немного времени, начнет темнеть, а в темноте по этим местам лучше не ходить и даже не ездить. Даже при условии, что ни одного человека не встретишь, освещения тут нет. Любой свет фонаря, факела или костра сразу привлечет зверье, и хорошо, если только зверье. Я после сегодняшнего человечка, рассыпавшегося в пыль, во многом засомневался. Да и бандитов встретить не ожидал. Бытует мнение, что их в этих местах нет. А вот поди ж ты. 100 лет в поезде не была, — с кривой улыбкой сказала Маша, залезая с ногами на скамью. — Аналогично. Все машиной или самолетом. Шлепки свои сними, пусть хоть ноги просохнут. Девчонка послушно стянула мокрые кроссовки, поставила их рядышком на пол. — Эх, костер бы, но не здесь же. Днем дым будет видно за километр, ночью свет. А вообще, к таким поездам нужно готовиться по принципу «едешь на день, вещей бери на неделю». И, кстати, стоит, когда вернемся, ознакомиться с такой услугой колледжа, как охранный круг. И есть мнение, что реально помогает. Деньги колледж просит немало, и хватает его всего на 1 раз. Но зато можно спокойно переночевать хоть на голой земле. Уверяю, дескать, ни одна тварь внутрь круга не пройдет. Раньше повода воспользоваться не было. Выезжали всегда либо в составе колонны, либо, как минимум, вдвоем — и вооруженные до зубов, причем так, чтобы обернуться одним днем. А тут неувязочка вышла. Посмотрел на Машу. Та сидела, натянув Юркин дождевик чуть ли не на пятки. Подняла на меня глаза. А я ни разу не летала и, кажется, не полетаю. Еле удержавшись от банальной и совершенно неуместной фразы «полетаешь, какие твои годы», я дежурно поинтересовался. «Даже в Турцию?» «Да никуда. Мать боится летать, отцу пофиг». Поездом ездили в Крым и в Анапу. Я еще совсем маленькая была. А ты куда летал? Ну, по стране, да в Европу, в основном по делам. Мажор! Протянула Маша, впрочем, больше уважительно, чем иронично. «Свое дело?» «Ну, вроде того». Я расстегнул куртку, но снимать не рискнул. «Торговали с приятелем на пару». «Значит, свое дело приятелю оставил, когда сюда попал?» «Нет, он умер. Мы вместе попали сюда». «Упс. Извини». «Да ничего». «Действительно, попади я сюда без Женьки, мои кости уже год как сгрызли бы». «А откуда стрелять научился?» «Маш, ну чем заняться мужику после рабочей недели?» — вздохнул я. «Особенно на природе. Не все же бухать. Брали ружьишко, стреляли по тарелкам, на охоту иногда выбирались. И в тир ходил одно время регулярно. Как видишь, пригодилось». Слово за слово разговорились. Маша более-менее оживилась, рассказывала истории студенческой жизни. Я вспомнил свои, из почти забытых 90-х, присовокупил несколько охотничьих баек, поведал пару местных историй, которых успел наслушаться за год. Дождь утих, но стало смеркаться. Ну да, никакой дороги. Придется ночевать в вагоне. Зверю сюда хода нет, и то плюс, даже оборотень не заберется. Проходы для него узковаты. Я бы с большим удовольствием устроился в кабине тепловоза, но там, по сути, оказываешься в западне. В случае чего и не выбраться. И это даже если двери не заржавели. Так что пришлось повозиться, загромождая полностью выбитые окна тем, что есть под рукой. В основном расщепленными полками. Удержать это никого не удержит, но рухнет, если что, с грохотом. Повезло, одну из дверей в тамбур тоже удалось закрыть и заблокировать. Не крепость, но хоть так. Сняв куртку и оставшись в рубахе, отдал Маше свой свитер. «Надевай, то вообще околеешь!» «А ты?» «У меня куртка более-менее. И если что, я твой должник. Спасибо за зелье!» «Слушай, если б я тебе зелье не влила, нас обоих могли убить, не так?» Следует признать, что девчонка права, и, кстати, вот она та мысль, что вертелась в голове. «Так, а скажи-ка вот что, раз уж вспомнили. Там в доме ты крикнула «ложись». Почему?» Маша так и застыла с моим свитером в руках. Похоже, вопрос застал ее врасплох. Напряженно почесала лоб. «Взрыв же был. В комнате, где ты сидел», — сказала она неуверенно. «Маш, взрыв был после того, как ты крикнула. Была вспышка, но ты не могла ее видеть. Ты же не смотрела в окно». У Маши на лице такое ощущение, остались одни только глаза. «Это как?» — промямлила она. «А вот так!» И, сказав это, я вспомнил. Старая дорога вдоль болота, густой туман. Испуганная Маша говорит что-то вроде «Что это там?» и показывает мне за спину. Я оборачиваюсь, и появляется прыгун. Маша не могла его видеть заранее. Как она его почувствовала? «Чего я о тебе еще не знаю, дорогая моя?» — поинтересовался я, и только потом понял, насколько зловеще получилась фраза. Особенно сейчас, в этом разбитом вагоне в сумерках. Даже при этом слабом свете угасающего дня было видно, что глаза девчонки наполнились слезами. «Я не знаю», — прошептала она, и мне ничего не оставалось, как себя выругать. Она ведь и правда, скорее всего, не знает. Но следует признать, что при каких-то обстоятельствах Маша умеет видеть на несколько секунд вперед. «Ага, а еще становиться невидимой», — услужливо подсказал внутренний голос. «Невидимой. Мать ее, так вот она как уцелела на болоте. Она же рассказывала, что вокруг ходил какой-то зверь, он ее просто не почувствовал. Точно так же, как не смог найти ее Юрка, напуганный и озверевший. Почему? По кочану. Черт его знает, как оно работает. Маша вполне попадает по возрасту в рамки того поколения, которое в этом мире получило паранормальные способности. Где гарантия, что на ее организм не подействовал пробой? Мы же, в общем, не знаем, как оно работает. Мне-то по возрасту подобное не грозит, а вот девчонка... «Успокойся, Маш!» Я постарался сказать это как можно мягче. «Разберемся. Просто чувствую, ты умеешь то, чего многие не понимают». Девчонка всхлипнула. «Одевай свитер и ложись спать. Утро вечера мудренее». «А ты?» «А я подежурю». Я осекся. Маша протягивала мне зеленую пробирку. «Бери, бери», — сказала она, шмыгая носом. «Мне кажется, если ты уснешь, утром мы не проснемся вдвоем».